Ванюша, между тем, успевший уладить свое хозяйство и даже обрившийся у ротного цирюльника и выпустивший панталоны из сапог в знак того, что рота стоит на просторных квартирах, находился в самом хорошем расположении духа. Он внимательно, но недоброжелательно смотрел на Ерошку, как на дикого невиданного зверя, покачал головой на запачканный им пол и, взяв из-под лавки две пустые бутылки, отправился к хозяевам. «Здравствуйте, любезненькие», — сказал он, решившись быть особенно кротким. «Барин велел чехирю купить. Налейте добряшки». Старуха ничего не ответила. Девка, стоя перед маленьким татарским зеркальцем, убирала платком голову. Она молча оглянулась на Ванюшу. «Я деньги заплачу, почтенная», — сказал Ванюша, потряхивая в кармане медными. «Вы будьте добры, и мы добрые будем. Так-то лучше», — прибавил он. «Много ли?» — отрывисто спросила старуха. «Осьмушку». «Поди, родная, нацеди им», — сказала бабука Улита, обращаясь к дочери. «И значит, ты налей желанное». Девка взяла ключи и графин и вместе с Ванюшей вышла из хаты. «Скажи, пожалуйста, кто это такая женщина?» — спросил Оленин, указывая на Марьянку, которая в это время проходила мимо окна. Старик подмигнул и толкнул локтем молодого человека. «Постой!» — проговорил он и высунулся в окно. Закашлял и замычал он. «Марьянушка! А, Нанюк Марьян, полюби меня, душенька! Я шутник!» — прибавил он шепотом, обращаясь к Оленину. Девка, не оборачивая головы, ровно и сильно размахивая руками, шла мимо окна тою особенную, щеголеватую, молодецкую походкой, которую ходят казачки. Она только медленно повела на старика своими черными, оттененными глазами. «Полюби меня, будешь счастливая!» — закричал Ерошка и, подмигивая, вопросительно взглянул на Оленина. «Я молодец, я шутник!» — прибавил он. «Королева девка, а?» «Красавец», — сказал Оленин. «Позови ее сюда». «Не-не», — проговорил старик. «Эту сватают за Лукашку. Лука — казак-молодец. Жигит, намеднись обреку убил. Я тебе лучше найду. Такую добуду, что вся в шелку да в серебре ходить будет. Уж сказал, сделаю. Красавицу достану». «Старик, а что говоришь?» — сказал Оленин. «Ведь это грех?» «Грех? Где грех?» — решительно отвечал старик. «На хорошую девку поглядеть — грех? Погулять с ней — грех? Али любить ее — грех? Это у вас так?» «Нет, отец мой, это не грех, а спасение. Бог тебя сделал, Бог и девку сделал. Все он, батюшка, сделал. Так на хорошую девку смотреть не грех. На то она сделана, чтобы ее любить, да на нее радоваться. Так-то я сужу, добрый человек». Пройдя через двор и войдя в темную прохладную клеть, заставленную бочками, Марьяна с привычной молитвой подошла к бочке и опустила в нее ливер. Ванюша, стоя в дверях, улыбался, глядя на нее. Ему ужасно смешно казалось, что на ней одна рубаха, обтянута сзади и поддернута спереди. И еще смешнее то, что на шее висели полтинники. Он думал, что это не по-русски, и что у них в дворне то-то смеху было бы, кабы такую девку увидали. «А ля филь ком се требье» — для разнообразия, — думал он. «Скажу теперь барину». «Что за застил-то, черт?» — вдруг крикнула девка. «Подал бы графин-то». Нацедив полный графин холодным красным вином, Марьяна подала его Ванюше. «Мамуке деньги отдай», — сказала она, отталкивая руку Ванюши с деньгами. Ванюша усмехнулся. «А чего вы такие сердитые, миленькие?» — сказал он добродушно, переминаясь в то время, как девка закрывала бочку. Она засмеялась. «А вы разве добрые?» «Мы с господином очень добрые», — убедительно отвечал Ванюша. «Мы такие добрые, что где ни жили, везде нам хозяева наши благодарны оставались. Потому благородный человек». Девка приостановилась, слушая. «А что, он женатый, твой пан-то?» — спросила она. «Нет, наш барин молодой и не женатый. Потому, господа благородные, никогда молоды жениться не могут», — поучительно возразил Ванюша. «Легко ли? Какой буйвол разъелся, а жениться молод? Он у вас у всех начальник?» — спросила она. «Господин мой юнкер, значит, еще не офицер. А звание-то имеет себе больше генерала, большого лица, потому что не только наш полковник, а сам царь его знает», — гордо объяснил Ванюша. «Мы не такие, как другие армейские, Голь, а наш папенька сам сенатор. 1000, больше душ мужиков себе имел, и нам по 1000 присылают, потому нас всегда и любят. А то, пожалуй, и капитан, да денег нет. Что прок-то? Иди запру», — прервала девка. Ванюша принес вино и объявил Оленину, что «la fille c'est très jolie», и тотчас же с глупым хохотом ушел.